Глава 13. Стражи оказались не готовы к столь масштабному нападению на город. Как не был к этому готов и сам лабиринт. Иволга теперь это понимала со всей очевидностью. Слишком уж мало их было. Даже с учетом так называемых палачей и эмиссаров, по сути независимых кланов города, маскирующихся под обычные. Сейчас стражам приходилось делать невозможное, чтобы хоть как-то остановить продвижение предателей и не дать им прорваться к внутреннему и среднему кругу. С учетом того, насколько сильными стали еще вчерашние новички, это выглядело безумием. То, что сейчас происходило с внешним кругом, и представить было страшно. По отдельным донесениям, предатели вместе с неизвестными существами и людьми вне системы что-то искали в разрушенных храмах, и лабиринт очень остро на это реагировал. В том числе запустил подготовку протокола Немезида. И от одного этого факта внутри Иволги все переворачивалось. Если дошло до такого, значит, система подняла ставки до почти самых высоких. Были еще какие-то ходы, но по своей сути Немезида была одним из самых опасных и сильных. А еще среди нападавших появился кое-кто настолько непростой, что даже сразу трое сильнейших советников сейчас не могли справиться с ним. Местом сражения они выбрали один из районов среднего круга и чуть не сравняли его с землей за какую-то минуту. Прилегающие районы сейчас содрогались от каждого удара, что слышались оттуда. Убийственная мощь. И Иволга предполагала, что именно появление этого неизвестного вторженца спровоцировало запуск сильнейшего протокола. «Нам нужно прорваться во внешний круг». Рядом с Иволгой появилась внешне совсем еще девочка, на вид лет 15 или 16, чуть ли не в приказном порядке. Кто-то из клана проводников зимы или земли. Иволга постоянно забывала, как правильно. Девочка пока еще не наносила себе ритуальные знаки на лицо и тело, но эти фанатики всегда приходят к этому. Пускай эмиссары и были частью системы, стражница не собиралась слушать их, а уж тем более какую-то девчонку. «Если вам так надо, то идите. Сейчас у стражи и здесь хватает проблем и дел», — спокойно ответила она. «Если не остановим предателей и не помешаем им проверять храмы», — девочка споткнулась, поправляясь, — «точнее, сердца лабиринта, то будет поздно. Они ищут информацию по главному сердцу. Если найдут, даже не станут пробовать прорваться через нас. Просто используют перемещение внутрь главного храма». «Перемещаться в городе нельзя», — начала была отвечать Иволга, но тут же споткнулась, вспомнив, как некоторые вторженцы все-таки умудрялись использовать этот навык здесь. А значит, эта девочка могла быть права. Повернувшись к одному из своих заместителей, Иволга двумя словами передала приказ на сбор, а затем, когда подчиненный отправился выполнять поручение, начала связываться с отдельными командующими стражей через шепот, объясняя, что происходит и что нужно делать. Очень похоже, у города может не оказаться тех 30 минут, остающихся до призыва Немезиды. «Сможешь собрать других проводников?» — повернулась она к девушке спустя пару минут. «Не всех, но многих. Глава передала мне часть своих обязанностей». «Тогда начинай», — не стала внешне удивляться Иволга. «Какая-то соплячка оказалась действительно сильной. Будем прорываться во внешний круг». Там действительно были мирные. Уроды, судя по всему, составляли чуть ли не костяк вражеских сил, и даже с одного взгляда через наблюдателя было понятно, насколько сильно они отличались от обычных новичков, только получивших свои силы от неизвестной божественной сущности. А еще я почему-то нисколько не сомневался, что где-то здесь, во внешнем круге, должен бродить шеф со своей свитой. В том, что с ним столкнусь, я почему-то нисколько не сомневался. И нужно быть к этому готовым. Именно поэтому я воспользовался минутами отдыха немного раньше и приобрел по грабительскому ценнику два усиленных заряда метателя — огненного и ледяного типа, потратив на это 20 тысяч кармы. Настоящее состояние, если подумать. У меня не было опыта командования многочисленными рейдами. И с большим удовольствием я бы передал эту почетную миссию кому-то более компетентному. Вот только здесь сейчас таких попросту не было. В том числе и у других сообществ, собравшихся на этой площади. Резиденции внешнего круга традиционно занимали именованные новички и те, кому была лень перебираться в средний круг. Зато имелся высокий уровень и свободный доступ к шепоту, пускай и без обратной связи. Уже только это мгновенно определило меня в лидеры, ибо связь в условиях разворачивающейся битвы — это то, без чего обойтись нельзя. Приказ к атаке я выбрал в момент, когда предатели оказались на несколько минут сосредоточены на штурме очередной резиденции. При этом внутрь этой резиденции мы перенесли ящик зарядов метателей, чтобы подорвать их в момент атаки. К сожалению, из-за странных принципов работы магии одновременная детонация даже целого ящика давала не такой впечатляющий эффект, как хотелось. Но даже этого хватило, чтобы на несколько мгновений отвлечь и потрепать противника, пока именованные ближнего боя и переднего края выбирались из своих резиденций. Здание подо мной вздрогнуло, но легко устояло от такого небольшого землетрясения. А искажающая броня на этот раз легко справилась со взрывной волной, прокатившейся по площади. Этому взрыву, конечно, было очень далеко до того, что произошло с храмом. Мой план был прост. Отвлечь предателей, напасть под прикрытием стрелков и магов воинами переднего края и бойцами ближнего боя и отбросить их назад, желательно полностью очистив площадь. Это хотя бы позволит выиграть некоторое время и облегчит нам оборону. Относительно узкий проход на площадь оборонять и контролировать куда проще. Тогда шансы продержаться те самые 40 минут у нас значительно повысятся. Был и план максимум. Не только выбить уродов, но и прорваться самим на улице, чтобы начать отступать к среднему и внутренним кругам. Но, как я уже упоминал, новичкам попасть в средний круг та еще задачка, не говоря уже про внутренний. Так что этот план имеет смысл реализовывать только в том случае, если в других районах города именованным удастся уничтожить вторженцев. В ином случае мы просто обрекаем новичков на смерть. В этом смысле город Лабиринта являлся самой настоящей задницей в плане обороны. Как это можно было не понимать, я не знаю. Но имеем, что имеем. Отвлечь, ударить, усилить хаос в рядах и отбросить из площади. Люди хлынули из резиденции и с боевым кличем, в котором смешались все возможные кличи нашего родного мира, бросились вперед. Именованным при всей их подготовке далеко до настоящих боевых частей Земли, особенно в плане массовых атак. Но кое-что умели и они. Я видел, как человеческая волна рванула в сторону врага, вспыхивая искрами магических огней. Кто-то из именованных имел дальнобойные способности и тут же использовал их, посылая во врага магические и энергетические атакующие росчерки. Над огромной площадью города с резиденциями ввысь поднимался с каждой секундой усиливающийся боевой клич. Воины и бойцы хорошо понимали, что это наш шанс. Первые секунды атаки все шло хорошо, как и планировалось. Наблюдатель показал дрогнувших монстров и людей. Они смешались, отвлеклись и практически остановились, приходя в себя из-за столь близкого взрыва. Но вот оправились они уже очень быстро. По крайней мере, я никак не мог предположить, что уже через полторы минуты уроды сумеют организоваться и выставить хоть какую-то защиту. Массовые сражения между именованными — та еще проблема и головная боль, из-за невозможности даже примерно спрогнозировать способности противников. Отсюда приходилось предполагать, что нам противостоят идеальные именованные с гармоничным развитием. Именно поэтому вместе с бойцами переднего края шли еще и часть наших магов с прокачанными защитными навыками. Воин ближнего боя из-за экипировки и способностей имеет высокое сопротивление к магии и огромный запас внутренней прочности. Однако это не значит, что они могут ловить в лоб сильнейшую магию и, отряхиваясь, идти дальше. Защита должна быть. И словно подтверждая мои мысли, в рядах бегущих именованных лабиринта начали вспыхивать защитные барьеры, останавливающие прилетающую магию. И с каждой секундой этих магических атак становилось все больше. Маги предателей также быстро приходили в себя. Когда волна наших воинов приблизилась к врагу практически вплотную, я использовал шепот, передавая приказ по всем уцелевшим резиденциям площади. «По дальним рядам противника огонь по готовности!» И тут же, не задерживаясь, сам разрядил метатель, целя в заднюю часть группы врагов. Далековато, конечно, для нормального выстрела, особенно для новичков. Но если кучность стрельбы будет высокой, то и плевать. Молниевый снаряд с характерным звуком, больше похожим на треск, унесся в сторону предателей. Наблюдатель тут же показал, как в задних рядах врага вспыхнул магический защитный купол, останавливая убийственную магию и защищая людей от ее воздействия. С секундной задержкой по врагу начали работать и другие стрелки и маги. С крыш уцелевших резиденций в сторону задних рядов уносились все новые заклинания и снаряды метателей. И далеко не все из них оказывались перехвачены и уничтожены магическими барьерами. Огненные и молниевые вспышки, загорающиеся где-то за спинами переднего края, были тому очевидным доказательством. Одновременно с этим в сторону наших воинов, единой волной приближающихся к врагу, рванули монстры, наконец пришедшие в себя и услышавшие приказы предателей. Не знаю, кто там командовал ими, но успел он вовремя. Мне кажется, момент шибки слышно было во всем внешнем круге. Твари с разбегу влетели в наш передний край, отчего воины дрогнули, но удержали ряды. Им помогали в этом бойцы ближнего боя, что мгновенно уничтожали монстров, умудрившихся пробиться дальше, а также нанося удары по слишком уж наглевшим тварям. Крики монстров, людей, отрывистые команды и ругань именованных — все смешалось в какую-то невообразимую какофонию. Я продолжал командовать происходящего вакханалией, которая лишь чудом не скатывалась в беспорядочную свалку. Замечал места прорыва, указывал резерву переднего края проблемные места, бросал на подмогу бойцов ближнего боя, корректировал, точнее пытался, выстрелы наших стрелков и магов. Стоящие рядом товарищи Кирза и Лодырь с азартом поливали противника заклинаниями и снарядами. А затем в дело вступили предатели, ударившие после орды своих монстров. Да, их было не так много, как именованных, но вот личная сила и экипировка находилась на совершенно ином уровне. На голову выше, если не на две. Будь их хоть чуть-чуть больше, для нас все могло окончиться очень плохо, с огромными потерями. Но даже и так все было очень непросто. С помощью наблюдателя я мог следить за отдельными участками столкновений. И это то еще зрелище. Слишком много было новичков и слишком уж мало высокоуровневых, опытных именованных. Понятия не имею, как, но предатели каким-то непонятным образом умудрились разобраться, откуда управляют атакой. И по нашей резиденции прилетело сразу десяток сильнейших магических ударов. В это время я был полностью сосредоточен на управлении атакой, и выводом из-под очередного контрудара небольшой группы воинов переднего края, слишком уж зашедших вперед. Поэтому, когда передо мной вспыхнули сразу несколько магических барьеров, наспех возведенных чуть ли не в последний момент, я не успел даже удивиться. Сработали рефлексы. Рунический рывок в буквальном смысле вырвал меня из-под удара. Правда, на автомате я бросился вперед, просто вылетев за пределы крыши и приземлившись на твердую брусчатку площади. Благодаря искажающей броне, в последний момент легко погасил скорость падения и приземлился на ноги, чтобы уже через мгновение сделать новый рывок. Теперь уже не было сомнений. Меня не только вычислили, но и вели. Пришлось еще несколько раз рывком выводить себя из-под удара и уходить в сторону. Когда получилось немного выдохнуть, понял, что уже несколько секунд наблюдатель посылает мне предупреждающие сигналы. Умная тварь разглядела что-то странное в собравшейся толпе предателей, передавая мне картинку увиденного. От одного взгляда, на которую мне захотелось как следует выматериться. Как же это все не вовремя? Новые группы предателей появились среди врагов, и часть из них мне были хорошо знакомы. Медведь и шеф собственной персоной посетили эту площадь. И кто бы сомневался, что я все-таки столкнусь со старыми знакомцами. Вновь чувствую сильнейшее ощущение опасности и бросаюсь в сторону. Мое временное убежище вспыхивает ярким пламенем. Возвращаться в резиденцию сейчас явно не стоит. Тем более, благодаря шепоту и наблюдателю я вполне способен отдавать приказы даже отсюда. Жаль только, расстояние при этом оставляет желать лучшего. До некоторых именованных я уже не дотягивался. И именно в этот момент все пошло наперекосяк. Шеф и его помощник обрушили наш строй парой ударов. Воины переднего края первыми почувствовали на себе тяжесть его удара. И это было страшно. Людей разметало, словно тряпичных кукол, несмотря на уровень и броню. Охранная магия и барьеры практически не помогали. А все, что удалось сделать, это хотя бы уменьшить потери, скомандовав срочное отступление под прикрытием беспорядочных залпов со стороны уцелевших резиденций. Одновременно с этим я быстро перезаряжаю метатель, вкладывая усиленный снаряд. Наш прорыв провалился, и теперь нужно было просто выжить. А еще я, похоже, понял, кто меня смог вычислить. Ощущение чужого внимания, которое очень напоминало мне взгляд шефа, когда я последний раз его видел, ясно намекало.